Ева. За кулисами первым нас встретил Стефан, заключив меня в крепкое кольцо своих рук. «Ты умница, сестренка. А потом он протянул руку Микаэлю. Спасибо, что помог ей, что был рядом с Евой. Голова шла кругом. В крови все еще бурлил адреналин и эйфория. Извинившись, я направилась к туалетам. Мне нужен был предлог, чтобы побыть одной. Я хотела проверить, все ли готово. Мне просто чудом удалось уговорить тренера Джонсона пустить меня к нему в кабинет. Курьер уже должен был доставить туда огромный торт. Я улыбнулась, представив лицо Микаэля. Это был не просто торт, но еще и мое признание. Может, слишком пафосно, но я попросила на торте сделать надпись «Я тебя люблю, твоя Ева». Мне хотелось сделать этот момент особенным для Мика. Я обрела, погруженная в свои мысли, поэтому даже не заметила, как врезалась в кого-то. «Извините», — пробормотала я и постаралась обойти свое препятствие. Но парень, с которым я случайно столкнулась, не дал мне этого сделать, шагнув со мной синхронно в сторону. Я предприняла новую попытку, снова ничего не вышло. Мне захотелось высказать шутнику все, что я о нем думаю. Я подняла глаза, и сердце резко оборвалось и рухнуло вниз, а по спине растекся липкий пот. «Барри? Откуда он тут взялся? Он же должен быть в Ванкувере за сотни километров отсюда». «Что за вид? Неужели ты не рада меня видеть, Ева? Что ты тут делаешь?» Чёртов голос продолжал предательски дрожать. «Вот узнал от знакомого в спортивном комитете, что будешь выступать. Решил полюбоваться тобой. Занятное зрелище». Он поддел пальцем мой подбородок, поднял мою голову и посмотрел мне в глаза. Я внутренне вся сжалась. «Но, по правде говоря, я тут из-за твоего неандертальца-партнёра». «Зачем тебе Мик?» «Видишь ли, дорогая Ева, я кое-что задолжал твоему другу». Я знала, что у той выходки Микаэля в Ванкувере будут последствия. Барри всегда был мстительным, особенно если это касается его самолюбия. «Из-за того, что прошлый матч между нашими университетами прошел в ничью», продолжал тем временем мой бывший парень, «следующий матч они снова сыграют друг против друга. И так получилось, что Тавгай команды — мой близкий друг. Он мне обещал так искалечить твоего дружка, что он не то что кататься, он даже просто клюшку в руках держать не сможет». Я задрожала. Неужели он действительно сделает это? Пусть лучше навредит мне, чем Микаэлю. «Но только ради тебя, дорогая, я готов пощадить твоего громилу, с одним условием, разумеется». «Что я должна сделать?» — не раздумывая спросила я. «Если у меня есть шанс уберечь любимого от этого психа, то я обязательно им воспользуюсь». «О, сущий пустяк!» — мерзко улыбнулся Барри. «Ты сегодня же должна расстаться с ним во всех смыслах, и как с парнем, и как с партнером по льду». Каждую клеточку моего тела затопила почти физическая боль. Видимо, это отразилось на моем лице, потому как Барри довольно улыбнулся. «Вижу, что ты меня поняла. Вот и хорошо. Ах, да, поздравляю вашу пару с первым местом». С этими словами Барри развернулся и направился к выходу с ледовой арены. Я же развернулась и зашагала обратно, так и не проверив, доставили ли торт. Это больше не имело значения. Может, просто рассказать все Мику? Вдвоем мы придумаем выход из ситуации. Перед глазами тут же всплыли картинки двухлетней давности. То, с каким наслаждением Барри уронил или специально не поймал меня. Он действительно псих. И сомнений в том, что он мог подговорить кого-то навредить Микаэлю, у меня нет. Я вернулась как раз к церемонии награждения. После нас катались еще две пары, и обойти нас они так и не смогли. Микаэль просто лучился счастьем, когда ему надели на шею его первую золотую медаль за фигурное катание. Мне захотелось закричать. Душу выворачивало и разрывало на мелкие кусочки от того, что я собиралась сделать. Утешало, что хотя бы я помогла ему осуществить его мечту. Надеюсь, это поможет ему ненавидеть меня немного меньше. «Ну что, ты, я и торт? Мой план в силе. Правда, я улучшил его, внеся твое предложение. Он соблазнительно улыбнулся мне, когда мы встретились у раздевалок. Пожалуйста, пусть у меня получится. Пусть у меня хватит сил произнести эти слова. «Ева, ты чего?» — взволнованно спросил Мик, уловив мое настроение. «Спасибо», — безжизненным голосом начала я. «Спасибо, что ты помог мне поверить в себя и выступил со мной. Но я думаю, что тебе нужно вернуться к хоккею, а мне сосредоточиться на одиночном катании». «Ева», — попытался Мик. «Не перебивай», — настойчиво попросила я. «Если услышу его голос, если он что-то скажет, то я сломаюсь и не смогу сделать то, что должна». «Ты хоккеист, Мик. Ты не можешь всерьез быть моим партнером. Сидеть на двух стульях сразу не получится. Будем считать, что это наше первое и последнее выступление вместе. И я не думаю, что нам стоит продолжать наши отношения. Это было классно, но я не хочу, чтобы меня что-то отвлекало от моей цели. К тому же я не думаю, что ты тот, кто мне нужен». Почти на одном дыхании протараторила я. «Что ты такое говоришь, Ева? Если это шутка, то неудачная. Что-то случилось?» Микаэль протянул руку, чтобы коснуться моего лица, но я не дала, отступив назад. «Прости. Прощай». Я сорвалась с места и бросилась к выходу. Убежала я недалеко. Мик догнал меня, остановил и развернул к себе. «Что за хрень, Ева? Ты не можешь вывалить мне все это дерьмо, а потом просто убежать. Объясни, что случилось». «Пожалуйста, Мик, не нужно. Отпусти меня. Это только ради тебя, глупый». Я почти давилась слезами. Я сказала: «Отвали! Не трогай меня!» Я вырвалась из его рук, как раз когда в коридоре показались Стефан и Лив. Я бросилась к брату в объятия. «Стеф, умоляю, увези меня отсюда!» Он растерянно переводил взгляд с меня на Микаэля, понимая, что явно что-то произошло. «Пожалуйста», — снова тихо выдавила я. «Ева, подожди, постой!» Фостер снова предпринял попытку подойти ко мне, но, задвинув меня себе за спину, Стефан не позволил ему. «Саммерс, тебя это не касается. Прочь с дороги!» — почти прорычал Мик. «Ты говоришь о моей сестре, чувак, так что меня это еще как касается. Не знаю, что между вами случилось, но тебе нужно остыть. Я забираю ее». Обняв за плечи, Стефан вывел меня из здания. Я упала на заднее сиденье машины Лив и просто завыла от той боли, что проедала дыру в моей груди.